Глава 10. Звук вживую и фанера. Чарт всех музыкальных времен. Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. Рихард Вагнер. Когда-то вопрос о том, живой ли звук мы слышим, вообще не имел смысла. Ведь он всегда был живым, никакого иного просто не существовало. Но технический прогресс стремительно меняет жизнь человека. И музыки это касается так же, как и остальных сфер нашей жизни. Хорошо это или плохо? Голос вместо удостоверения. Однажды великому Карузо пришлось удостоверять свою личность голосом, поскольку знаменитый певец пришел в банк без удостоверения личности. Ему пришлось исполнить арию из «Тоски», чтобы кассир убедился, что перед ним именно тот самый Карузо. Живой и мертвый звук. Что такое живой и мертвый звук, думается, объяснять долго не надо. Разговор идет, разумеется, о концертных выступлениях артистов. Зритель и слушатель покупает билет и идет в зрительный зал, чтобы насладиться мастерством исполнителя. Но что он получает взамен? Действительно живое исполнение, когда певец поет в микрофон, а музыканты аккомпанимируют ему на глазах у зрителя, или живых кукол, открывающих рот под фонограмму, или, как ее иначе называют, фанеру. Как отличить живое от мертвого? Минусовка и фонограмма. Исполнением под фонограмму называется техника, при которой звук записывается отдельно, а потом синхронизируется с движениями исполнителя на сцене. Разделяют минусовку, запись отдельно аккомпанемента, и фанеру, запись аккомпанемента с голосом вокалиста. Начнем с того, что совершенно очевидно — звучание голоса. Если оно слишком ровное, то это первый признак того, что певец поет под фанеру. Почему очевидно? А вы попробуйте прыгать или даже просто активно двигаться по сцене так, чтобы дыхание у вас не сбивалось. И если при быстром темпе песни вы не слышите дыхание, а характер звучания никак не меняется, это верный признак записанного заранее звука. Хорошо это или плохо? Решать тому, кто покупает билет на концерт. Но, как сказал однажды Элтон Джон, посетив концерт Мадонны: «Дорогая Мадонна, я зашел на твой концерт, и что же? Половину песен ты исполнила под фонограмму». Мадонна ответила: «Да, дорогой Элтон, потому что я на сцене прыгаю и танцую». Сэр Элтон возразил: «Но я заплатил не за то, чтобы смотреть, как ты прыгаешь, а за то, чтобы слышать твое пение». Да, разумеется, даже при интенсивном движении возможно прекрасное пение, что доказывает, например, Брюс Диккенсон, лидер Iron Maiden, которому, вдумайтесь, уже под 60. А ведь какой вокал при таком движении? Вопрос в тренировке и физической форме. Но все-таки записи живой вокал будут различаться. Если с вашего места видно пульт звукорежиссера, то у вас есть возможность проверить, не фонограмма ли на сцене, в тот момент, когда исполнитель протягивает микрофон в зал. Кажется, уж этот жест точно направлен на то, чтобы продемонстрировать: «Я пою живьем, смотрите, вы сейчас сами споете в мой микрофон». Но иногда исполнители идут на небольшую хитрость. Инструментальное сопровождение и голос записываются отдельно. И если в тот момент, когда зал вдохновенно поет в микрофон, звукорежиссер резко двинул одну из ручек пульта вверх, то вполне возможно, что вас обманули, и как раз сейчас микрофон был выведен на полную мощность. В то время как пение артиста было фонограммой, при которой мощность микрофона минимальна, и голоса певца не слышно. Само собой, стоит насторожиться, если артист говорит и поет разными голосами. Нет, не в том смысле, что песня исполняется женским вокалом, а фразы вроде «я не вижу ваших рук» — мужским. Но если при одинаковой силе голоса тембр в разговорном режиме очень сильно отличается от тембра в режиме пения, это повод для серьезных подозрений в живости вокала. Так бывает, например, на съемках большинства телевизионных программ, которые пишутся под готовую звуковую дорожку. Скандальная Грэмми. Единственный в истории случай, когда у музыкального коллектива отобрали премию Грэмми, произошел с немецкой поп-группой «Милли Ванилли». В 1990-е годы музыканты получили ее на волне невероятной популярности. Но впоследствии выяснилось, что все выступления группы были под фанеру, а вокальные записи вообще принадлежали не ее солистам. Практически на 100% можно быть уверенным в том, что звук мертвый, если вы находитесь на большом сборном концерте. Живой звук требует настройки инструментов под каждого из исполнителей. И дело это не быстрое, занимающее не 5-10 минут, а несколько часов. Вы когда-нибудь видели такое? Опять-таки, только вам решать, стоит ли такое зрелище денег, которые вы платите за такое исполнение. Готовы ли вы отдать их за шоу? Ну и, наконец, живое исполнение всегда имеет, пусть и небольшие, не особо заметные, шероховатости. Звучание один в один, как на любимом вами диске, это тоже повод задуматься. Законы о запрете фонограммы действуют в ряде стран мира, в том числе и в бывших республиках Советского Союза – Узбекистане, Азербайджане и Туркмении. В той или иной форме фонограмма под запретом в Европе и США, однако наиболее радикальные меры против любителей фанеры – в Китае. За разовое использование фонограммы налагается штраф порядка 13 тысяч долларов, а за повторное использование певцу запрещают заниматься эстрадной деятельностью пожизненно. В России в настоящее время действует принятый в январе 2007 года Московской городской думой закон об обязательном информировании посетителей концертов о том, что певцы используют фонограмму голоса. 20 самых великих. Составление любых списков – дело неблагодарное. И музыкальные чарты исключения не составляют. У каждого меломана имеется десятка самых-самых, и каждый готов отстаивать любимых исполнителей. Чарт – список самых популярных песен и композиций на данный момент или по итогам какого-либо временного отрезка. Но все-таки существуют авторитетные журналы, команды специалистов, опросы, в которых принимают участие миллионы человек. И даже если это не совпадает с вашим мнением, статистика — суровая вещь. Меня называют самопровозглашенным королем поп-музыки. Полный бред. Я никогда себя им не провозглашал. Первой эту фразу обронила Элизабет Тейлор на вручении каких-то наград. Причем этого не было в сценарии. Потом ее подхватила пресса и поклонники по всему миру. Майкл Джексон. Итак, согласно опросу, проведенному авторитетным британским журналом New Musical Express, в котором приняло участие около 10 миллионов человек, была определена двадцатка самых выдающихся музыкантов всех времен. Это выражение мнения огромного количества людей. Майкл Джексон, Фредди Меркьюри, Элвис Пресли, Аксель Роуз, Джон Леннон, Дэвид Боуи, Роберт Плант, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Аретта Франклин, Мэтью Беллами, Рэй Чарльз, Джим Моррисон, Боб Марли, Элтон Джон, Курт Кобейн, Стивен Тайлер, Мик Джаггер, Марвин Гэй, Тина Тернер.